Коран и социальные проблемы. Хотя Коран составлен и канонизирован как главная священная книга арабского халифата, государства раннефеодального типа, он отразил важные социальные проблемы, истолкование которых и до наших дней не безразлично для многих миллионов людей. Коран, как правило, отражает время, в которое он был составлен, принимает жизнь в том виде, как она сложилась, и, исходя из нее, определяет понятие благочестия в качестве высшей задачи верующего. Так в Коране читаем об Аллахе. «Он узаконил для вас в религии то, что завещал Муху, что открыли мы тебе, по-видимому, печати пророков, и что завещали Ибрахиму и Мусе и Исе. Держите прямо веру и не разделяйтесь в ней». Коран, сура 42, аят 11. «Не в том благочестии, чтобы вам обращать свои лица в сторону Востока и Запада, а благочестие, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на арабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастье и бедствии, и во время беды. Это те, которые были правдивы, это они, богобоязненные». Коран, сура 2, аят 172. Из этой тяжеловатой тирады видно, что ее автор представлял, сколь социально пестро положение тех, кого призывали к благочестию. Это и рабы, и бедные странники, просящие подаяния, а наряду с ними любящие деньги скопидомы, неохотно расстающиеся с нетрудовой копейкой, и те, кого призывают к платежу очистительной милостыни, своего рода филантропическому жесту, часто еще и в наше время возвеличиваемому до акта высокого гуманизма. Объединяя людей по религиозному признаку, ислам не устранял социальных противоречий между его сторонниками. Явно обращаясь к неимущим, Коран говорит: «Верующие, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику сему и тем из вас, которые имеют власть». Сура 4, аят 62. Отсюда ясно, что ислам, согласно Корану, ставил в неравное положение того, кто, обладая властью, призывал повиноваться Аллаху и посланнику его, и того, кто обязывался повиноваться помимо Аллаха и его посланника, еще и тем, кто имеет власть. Нам уже довелось приводить аяты Корана, из которых следовало, что в них отстаивается эксплуататорское общество, неравенство, классовый гнет, рабство, которые выданы за установление Аллаха. Мы, говорится от лица Бога в Коране, раздаем жизненные потребности в этой дольной жизни, возвышаем одних над другими в степенях, так что одни держат других подвластными себе невольниками. Сура 43, аят 31. Частная собственность, неравенство решительно защищаются Кораном. Они изображаются в нем как милость Аллаха. Аллах дал вам преимущество одним перед другими в жизненном деле. Но те, кому дано преимущество, не вернут своей доли тем, кем овладела их десница, то есть тем, кто стал их невольниками, чтобы они оказались в этом равными. Коран, сура 16, аят 73. И, несмотря на это, первые, богатые, боятся вторых. Есть ли у вас из тех, кем овладели ваши десницы, сотоварищи в том, чем мы, Аллах, вас наделили, и вы в этом равны? Боитесь ли вы их так, как боитесь самих себя? Коран, сура 30, аят 27. Коран предупреждает неимущих, чтобы они не пытались изменить свое тяжелое положение путем какого бы то ни было посягательства на собственность богачей. Не засматривайтесь очами твоими на те блага, какими наделяем мы, Аллах, некоторые семейства. Сура 20, аят 131. Бедность, тяжкие человеческие страдания, социальная несправедливость, рабство и тому подобное – все это по Корану благодеяние Аллаха. Прогрессивные общественные идеалы на Востоке и Западе с давних времен коренным образом расходились с этими основными положениями Корана. Так Низами Гянджеви во второй книге поэмы «Искандер-Наме» нарисовал социальную утопию, город счастливых, общество, где все равны, нет богатых и бедных, нет социального гнета, эксплуатации человека человеком. Жители этого города рассказывают Искандеру, Александру Македонскому, герою поэмы Низами. Если кто-то из нас в недостатке большом или в малом, и если мы знаем о том, всем поделимся с ним. Мы считаем законом, чтобы никто и ни в чем не знаком был с уроном. Мы имуществом нашим друг другу равны, равномерно богатство всем нам вручены. В этой жизни мы все одинаково значим. И у нас не смеются над чьим-либо плачем. Мы не знаем воров, нам охрана в горах не нужна. Перед чем нам испытывать страх? Перевод Липскирова. В этом городе счастливых нет неравенства и угнетений человека человеком, насилия и рабства, выдаваемых Кораном за божественные установления. Не зная краж и грабителей, этих неизбежных спутников эксплуататорского общества, жители города счастливых всегда здоровы, живут до глубокой старости и, умирая, не жалеют о прожитом. Преждевременная смерть сражает лишь того, кто совершит воровство, нарушит их гуманные законы. Счастье людей – результат коллективного труда. Все жители совместно и равно трудятся на полях, и урожай их велик. Одно зерно рождает 700 полновесных зерен. Социальная утопия Низами выражала чаяния и возвышенные стремления народных масс, не раз в своей истории восстававших против эксплуататоров и угнетателей. Она высоко поднималась над господствовавшей феодальной идеологией, которая считала, что только ислам через свое духовенство и культ способен разрешить все сомнения человека, указать ему истинный путь. Сравнивая жизнерадостные мысли, выраженные Низами в глухую ночь Средневековья, с тем, что проповедуют мусульманские мистики и богословы, нетрудно понять, кто выражает мечты народа. Если Низами рисовал будущее общества свободным от насилия и угнетения человека человеком, то в произведениях, основанных на Коране, Сунне и Шариате, отстаивается мысль о вечности эксплуататорского общества как общественного установления. Так в Кабус-Наме, своеобразном мусульманском домострое XI века, указывалось: Господь Всевышний предопределил, чтобы одни были нищими, а другие богатыми. Ведь Он мог всех сотворить богатыми, но все же создал два разряда из них, чтобы выявился сан и почет рабов Божьих, и высшие отделились от низших. Кабус-Наме, Москва, 1953 год, страница 21. Такие мысли, исходящие из поучений Корана, пронизывали сотни мусульманских сочинений, а также были отражены в официальных документах, имевших целью возвышение власти, основанной на угнетении большинства меньшинством. Например, в ярлыке бухарского эмира Муззафара, выданном Бию Мухаммед Шарифу в 1884 году, читаем: так как Творец ночи и дня и Всемогущий, который, что пожелает, свободно избирает, неточная передача 68-го аята 28-й суры Корана, где сказано: «Господь твой творит, что хочет, и что свободно избирает». «Возвысил сынов рода человеческого по слову своему, мы превозносили сынов Адама». Сура 17, аят 72. «Величием превосходства и вестью мы возвышаем некоторых, одних из них, над другими. То и нашу, отмеченную правосудием особу, из среды людей он утвердил на престоле царства и завоевания стран, и устойчивость фигуры нашей украсил одеждой полного благородства миродержания». А на оттиске большой круглой государственной печати Бухарского эмира, поставленной на обороте этого ярлыка, значится: «Эмирское достоинство есть заместительство, халифат Всевышнего Господа». Смотри Семенов, очерк устройства Центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени, материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии, труды Академии наук Таджикской ССР, выпуск 11, 1954 год, том 25, страницы 62-63. Его величеством милостивым халифом обычно называли бухарского эмира просители и должностные лица в подаваемых ему заявлениях и документах. История народов нашей страны давно опровергла учение, по которому человечеству предначертано вечно жить в обществе, раздираемом антагонистическими противоречиями, выявила полную несостоятельность защиты эксплуатации и угнетения человека человеком, так же, как и неустойчивость фигур, использовавших, подобно бухарскому эмиру, Коран для своего возвеличения. История человечества выявила также антигуманную сущность проповеди нетерпимости к людям другой веры, появление которой в Коране объясняется как влиянием религии Древнего Востока с характерным для них отделением людей различных верований друг от друга, так и условиями острой политической борьбы периода раннего ислама, отраженными в этой книге. По той же причине в Коране имеются, как мы уже отмечали, и места, содержащие положение другого рода. В религии нет принуждения и тому подобное. Но впоследствии богословие стало изображать проповедь нетерпимости как истину, преподанную Аллахом раз и навсегда. Согласно этой истине, верующие не должны брать себе в друзья неверных. Сура 3, аят 27. Сравните сура 5, аят 56. «Верующие, читаем в Коране, воюйте с теми из неверных, которые близки к вам, знали бы они в вас вашу жестокость». Сура 9, аят 124, сура 48, аят 29. В наше время борьба за мир, национальную независимость и демократию во всех странах объединяет силы атеистов и людей разных вер, христиан, мусульман, буддистов, индусов и других. Все они сотрудничают друг с другом в силу требований жизни, в силу своих высоких устремлений и чувств. Учение ислама, делящее людей на правоверных и неверных, а все страны мира на Дар-аль-Ислам, страны ислама, и Дар-аль-Харб, страны войны, то есть немусульманские страны, мешает людям объединять свои силы. Для обозначения областей, население которых исповедующие другие религии находилось в зависимости от правителей мусульман и платило им подати, джизью, харадж, таких, например, как Ниджран, Нубия, в мусульманском праве возникло особое понятие, подчеркивающее их принижение, положение как существующих на основе капитуляции, дар-ас-сульх. Карл Маркс в статье «Объявление войны», посвященной русско-турецкой войне, писал: «Коран и основанное на нем мусульманское законодательство сводит географию и этнографию различных народов к простой и удобной формуле деления их на две страны и две нации – правоверных и неверных. Неверные – это харби, враг. Ислам ставит неверных вне закона и создает состояние непрерывной вражды между мусульманами и неверными». Маркс, Энгельс, сочинение, том 10, страница 167. Учение о войне за веру, джихаде, от арабского усердия, рвения, или иначе газовати, от газв, набег, как уже отмечалось, возникло в раннем исламе в Аравии и детально разработано в период завоевательных войн арабского халифата. Под знаменами войны за веру велись войны амиятскими, аббасидскими, фатимидскими и кордовскими халифами, монгольскими ханами, султанами-мамлюками Египта, турецкими султанами-халифами и правителями других мусульманских государств. Так идея джихада служила султану Махмуду Газневиду 968-1030 годы прикрытием для его захватнических походов из Газны, Афганистан, в Северную Индию, а также Тимуру 1336-1405 годы, поработившему и в течение десятилетий разорявшему народы многих стран. Войны между властителями отдельных государств, где господствовали разные направления ислама, также выдавались за джихад. Им же не раз объявлялись и кровавые подавления народных антифеодальных восстаний, например, во главе с Бабеком в IX веке. А в 1947 году призывы к джихаду в целях разжигания розни между индусами и мусульманами широко использовались английскими империалистами в Индии при ее разделе по религиозному признаку на Индийский союз и Пакистан. Однако известны случаи, когда призывы к джихаду служили выражением народно-освободительной борьбы. В XIX веке идея джихада была использована в восстании махдистов в Судане против английских колонизаторов, а в XX веке в антиимпериалистической борьбе в Ливии, Алжире, Марокко, Иране, Ираке, Омане. В наше время еще не перевелись фанатики, сеющие рознь между людьми, прибегая для этого к Корану. 78-й аят 56-й суры Корана содержит текст, который часто пишется на его заглавном листе с целью напомнить, что браться за него мусульманину следует после ритуального очищения. К нему прикасаются только чистые. Запретила продажу столовой посуды, украшенной цитатами из Корана, и распорядилась конфисковать такую посуду во всех магазинах, сообщает корреспондент Франс Пресс. Это решение, отмечает он, принято под давлением мусульманского духовенства, обратившегося в официальные инстанции с запросом, допустимо ли, чтобы освященной кораническими текстами посудой пользовались не мусульмане, которые могут положить в нее пищу, запрещенную Мухаммедом. «Азия и Африка сегодня», 1985 год, номер 3, страница 48. С какой целью это делается, понятно. В Коране от имени Аллаха сказано, что мы не спаслали его, как арабский судебник. Коран, сура 13, аят 37. Конечно, в нем нет систематического изложения всех правовых норм и установлений. Но и содержащиеся в разных его сурах критерии чистоты и греховности в той или иной мере способствовали разработке в целом оригинальной шариатской законодательной системы, призванной регулировать отношения в семье и обществе, имущественное и уголовное право, фискально-налоговую и финансовую систему и так далее. Эти критерии определялись условиями раннефеодального общества с сильными пережитками родоплеменных отношений и рабовладельческого уклада. Но там, где до этого не существовало более прогрессивного кодекса, введение и такого права было делом позитивным. Следует отметить, что в ряде стран Азии и Африки его нормы с теми или иными изменениями и дополнениями дожили до наших дней. Естественно, что использование Корана как идейной опоры арабского халифата и как арабского судебника служило поводом, побуждавшим в первые века ислама к выдвижению положения о недопустимости перевода слова Аллаха с арабского на другие языки. Однако борьба с влиянием других религиозных культов и задача быстрейшего распространения ислама неоднократно вынуждали его проповедников отступать от этого принципа. Свидетельство этого содержится, например, у упоминавшегося нами историка Бухары X века Мухаммеда Наршахи. «Первое время после обращения в мусульманство, — писал он, — жители Бухары читали Коран на персидском языке и не могли научиться арабскому языку. Когда настало время руккуга в намазе, поясной поклон, особо назначенный для этого сзади их стоящий человек произносил «бакнита накнит», а когда приходило время сделать саджа, земной поклон, то тот же человек произносил «нгуния нгуни». Наршахи, истории Бухары, Ташкент, 1897 год, страницы 63-64.